Он смотрел ей в глаза, и она видела, как его глаза становятся темными, совершенно темными, а зрачки расширяются. «Неужели вы не понимаете, на какой риск вы идете?» — спросил он внезапно охрипшим голосом. «Вам это не может быть все равно. И когда вы убедитесь, что вам не все равно, будет уже слишком поздно». Голос его звучал предостерегающе и в то же время умоляюще. «Но мне терять абсолютно нечего», — досадливо проговорила она. «Если бы вы знали, что именно я теряю, то вы бы поняли, насколько я буду рада этой потере». Ждала.